1984 год. У темно-серых от пыли ворот с красными звездами остановилась черная «Волга» с номерами Министерства обороны СССР. Рядом на стоянке автомобилей теснились два милицейских УАЗика, «Рафик» кинологической службы и еще несколько машин без надписей, явно не принадлежащих командному составу воинской части номер 22653. Заднее окошко «Волги» приоткрылось. Мужчина в штатском с обветренным волевым лицом и водянистыми глазами посмотрел на парочку похожих друг на друга, словно братья-близнецы автобусов марки «Икарус» с табличками «Заказной» и махнул рукой. «Поезжай». «Волга» въехала в открывшиеся ворота, рядом с которыми застыл по стойке смирно солдат с рукой у козырька. «Поднимут же воскресенье», — недовольно пробурчал генерал. «Люди на даче отдыхают последние деньки, можно сказать». Водитель бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида, крутанул баранку и остановился возле двухэтажного здания командования части. Ни слова не говоря, мужчина открыл дверь и легким упругим движением выскользнул из машины. «Здравия желаю, товарищ генерал!» — бросился к нему командир части, отдавая на ходу честь. Генерал Артемьев окинул быстрым взглядом подчиненного и покачал головой. «Все уже собрались». Он посмотрел на светящиеся окна второго этажа. «Так точно-то... Отставить! Давай быстро и по делу!» «Так точно...» «Понял!» «Андрей Викторович, следственная бригада уже работает. Кинологи, еще из комитета кто-то...» «Налетели!» — недовольно буркнул генерал. «Вкратце расскажи, что случилось». Подполковник Васютин выдохнул, оглянулся на окна своего кабинета, желая удостовериться, что за ними никто не наблюдает. Голос его был твердым, но в нем чувствовалась некоторая вибрация, которую можно было принять за волнение, что в данном случае, как подумал генерал, говорило о внештатной ситуации. Впрочем, иначе бы его не вызвали. Личный состав части по договоренности с отделом образования обеспечивал проведение зорницы. Штатная игра, ничего особенного. Мы такие каждый год проводим, вы же знаете. Генерал Арсений вяло кивнул. «Все шло по плану, но...» — замялся командир части. «Что?» «Кто-то из школьников украл гранату». Генерал переменился в лице. «Что? Как ты сказал? Повтори!» Подполковник сделал шаг назад. Выдержать испепеляющий взгляд генерала он не смог. «У тебя украли гранату? Ты хоть представляешь? Это же трибунал!» «Да, так точно, товарищ генерал, готов понести...» «Так, стой, это потом. Дальше давай, времени нет». В ходе игры школьники разбились на три группы. Отряд условных партизан находился в квадрате 64 возле озера Высокое. По плану они должны были запустить сигнальную ракетницу и отойти в укрытие. Ракетница была запущена, и одновременно прогремел взрыв. На скулах генерала заиграли желваки, но он промолчал. Игру, конечно, сразу остановили. Школьников разместили в столовой до выяснения. Накормили, пересчитали. «Продолжай», — совсем хмуро сказал генерал. «Не хватает 8 человек. Все они были в одном отряде условных партизан, включая командира группы Шарова». «Шарова? Он разве уже здесь?» «Так точно». Как-то быстро генерал удивленно уставился на командира части. «У старшего лейтенанта Егорова жена рожает. Я отпустил его». Командир части, кажется, готов был сквозь землю провалиться. «А тут Шаров подвернулся. Ну, я и подумал». «Да, подполковник Васютин. Сдается мне, что ты уже не подполковник. Где дети? У тебя тут тундра непроходимая. Или, может быть, тайги 100 квадратных километров, чтобы ты 8 человек найти не можешь?» «Их там нет». «Как? Что ты сказал?» — рявкнул генерал. «Мы прочесываем лес и болото. Работают кинологи из милиции, и наши тоже там. Но результатов пока нет». Краем глаза генерал заметил, как в дверях отдельно стоящего приземистого здания столовой появилось красное пятно, и повернул голову, дав командиру части секундную передышку. «Кто эта женщина?» «Классная руководительница одного из классов, Галина». «Понятно. Сделай так, чтобы никто никуда не выходил и не глазел по сторонам. Не хватало нам еще разговоров». Командир части махнул рукой, и тут же к нему кинулся солдат, замерший по стойке смирно у входа в штаб. «Тимофеев!» — командир кивнул в сторону столовой. «Поставь охрану, чтобы никто носа не показывал!» «Есть!» — солдат бросился исполнять приказ. «Ладно», — сказал генерал, глядя на учительницу, всматривающуюся в опушку леса за штабом. Он и сам повернулся, почти уверенный в том, что вот-вот оттуда выйдут ничего не подозревающие школьники. «Пока ничего страшного не случилось», — подумал генерал. «Наверняка сидят в старом блиндаже или укрытии, которого почему-то нет на карте. Возможно, взрывом открыло одно из оставшихся с войны укреплений, которых в расположении части он знал это точно». Раскидано достаточно. Тем не менее, как человек, прекрасно знающий систему и то, как она работает, генерал Артемьев понимал, что если школьники не выйдут до вечера, может случиться серьезный прокол. И отвечать придется лично ему, как командующему Московским военным округом. Еще и милиция тут как тут. Кто вызывал милицию? Сами бы разобрались, а теперь... Дети же, товарищ генерал, к тому же взрыв... «Я вызвал по инструкции». «А, черт!» — ругнулся генерал. «Я и забыл уже про взрыв». Он вынул пачку опала из кармана, закурил и глянул на умолкшего подполковника, который, кажется, смирился со своей участью. «Да не дрейфь, Васютин! Найдутся школьники! Не могли же они сквозь землю провалиться?» Командир части покачал головой. У него самого было двое детей как раз схожего возраста, и по лицу мужчины было видно, что он сам не свой. «Еще до меня, лет 7 назад, примерно в тех местах пропал солдат», — сказал Васютин, не глядя на генерала. «Я точных обстоятельств не знаю, но его так и не нашли до сих пор». «Я слышал про этот случай, хотя служил на Дальнем Востоке», — ответил генерал, выпуская облачко дыма. «Нашли ремень и фляжку. Утонул парень. Такое бывает. Все-таки мы в армии, а не на курорте в Сочи». «А тело?» — генерал пожал плечами. «Звери! Природа, матушка!» Подполковник вздохнул. «Но и костей не нашли. Водолазы, разумеется, просеяли все дно сквозь сито. Там же болото, ты сам прекрасно знаешь. Если утянет трясину, какие водолазы? Все, никто не найдет». Генерал докурил, потом затушил бычок о край урны. «Хоть какие-нибудь следы школьников есть?» Он испытующе посмотрел на подчиненного. «Обнаружили 3 пустых пачки от земляничного печенья и пустую бутылку тархуна. Нет ни рации, которую мы утром повесили на сосну, ни ракетницы, из которой выстрелил Шаров». «И рации нет», — удивился генерал. Неприятный озноб пробежал по его спине, и он тут же спросил. «Ты склады, оружейку проверил, кроме гранаты?» «Все на месте, товарищ генерал, только одна граната». «Ох», — выдохнул генерал, хотя неприятное ощущение в желудке никуда не делось. Застарелая язва, которую с трудом успокоили лучшие врачи в Кисловодске, начинала ныть снова. «Ладно, идем. Послушаем, что скажут сыскари. Может, есть какие-то новости?» Они быстро прошли к дверям штаба. Солдат на входе вытянулся по струнке и отдал честь. Кабинет командира части находился на 2-м этаже. Когда генерал вошел, все присутствующие, включая милиционеров, тут же поднялись. Конечно же, они видели из окна, кто приехал, и ожидали его. И хотя ситуация представлялась далеко не рядовой, в этом небольшом кабинете с длинным столом и деревянными панелями на стенах мало кто всерьез воспринимал данное происшествие. Полковник Игорь Левин, дежурный по городу, которому пришлось тащиться в такую даль, хотя и в столице дел был не проворот, нетерпеливо крутил пальцами шариковую ручку. Увидев армейского генерала, он испытал тайное облегчение и даже некую долю злорадства, объясняющееся извечной нелюбовью армии и милиции. Разумеется, Левин уже знал про гранату. Взрыв, и именно его городская бригада кинологов сейчас работала на месте поисков. Генерал коротко кивнул собравшимся, прошел к столу командира части и, глянув на Владимира Ильича Ленина, зорким взглядом следившего за совещанием, сел на скрипнувший стул. «Здравствуйте, товарищи! Разрешите представиться, генерал Артемьев Андрей Викторович, командующий Московским военным округом. Полагаю, все уже вы в курсе ситуации, поэтому рассказывать, что произошло, не считаю нужным». Присутствующие, а это еще 5 человек, включая Левина, синхронно кивнули. Командир части правильно поступил, когда оповестил органы милиции о данном инциденте, хотя я считаю, что ничего страшного не случилось. Он припечатал взглядом Левина, сидевшего сразу справа, но тот не смутился. Всякое бывает. Нужно понимать, что это школьники. Среди них есть сорванцы и хулиганы, которые всегда найдут лазейку. Он кивнул командиру части. Дмитрий Олегович, что вы скажете на этот счет? Васютин сидел по левую сторону стола и буравил взглядом свои руки. Когда генерал обратился к нему, он дрогнул и как-то неуклюже вскочил. Стул за ним с грохотом опрокинулся. Как рассказала классный руководитель 6-го Б, так и есть. В условный отряд партизан действительно попал парень-второгодник, именно из тех, кого зовут хулиганами, Константин Червяков. Он состоит на учете в милиции. Васютин посмотрел на Левина, который делал пометки в небольшом блокноте с кожаной обложкой. Остальные обычные ребята, но, разумеется, все их данные уже есть. Он посмотрел на генерала. Тот кивнул, и Васютин протянул лист со списком ребят дежурному по городу. Сидящий рядом с Левиным плотный коренастый мужчина в сером костюме без опознавательных знаков быстро спросил: «А Шаров? Каким образом он тут оказался?» «Вы», — произнес генерал Артемьев. «Извините, не представился. Старший оперуполномоченный Московского уголовного розыска Иван Алексеевич Белов». Генерал кивнул и посмотрел на Васютина. «Ответственный за проведение зорницы старший лейтенант Егоров по семейным обстоятельствам убыл из расположения части по моему распоряжению». «Что еще за обстоятельства?» Довольно бесцеремонно прервал его Левин. «Жена рожает», — мягко ответил командир части. Опер кивнул. «Так, как Шаров сюда попал?» Присутствующие переглянулись. Все они, конечно же, знали мастера спорта по легкой атлетике, который буквально пару недель назад упустил путевку на чемпионат Европы, и теперь его судьба была под вопросом. Генерал Артемьев слегка поднял руку, и напряженные лица уставились на него. «С Министерством спорта СССР мы подумали, что Шарову будет лучше тренироваться в спецроте, если, конечно, он сам решит. Поэтому он знакомился с расположением, ребятами. Так, Дмитрий Олегович?» «Так точно, товарищ генерал?» «С чего вдруг?» — задумчиво произнес Левин. «Он показывал хорошие результаты. Ну, с кем не бывает. Одно поражение — это еще не провал?» «Ладно». Он черкнул фамилию в блокнот и посмотрел на Белова. «Проверим и Шарова, разумеется». «Учителя, военрук, физрук, кто еще?» «Вроде все», — ответил командир части. «Нет», — сказал Белов. «Еще водители автобусов и полные списки всех учеников, а не только группы, которая...» Он не сказал слово «пропала», но всем и так было понятно. Как бы они ни враждовали, как бы ни относились друг к другу, никому не хотелось слышать это слово. Сидевший до этого тихо и неподвижно маленький человечек в роговых очках поднял руку, и все тут же посмотрели на него. «Товарищи, ситуация не слишком приятная, но и каких-то особых проблем я не вижу. Тут я целиком согласен с генералом Артемьевым. Несмотря на это, с данного момента абсолютно все поступающие сведения по делу, включая результаты розыскных мероприятий, оперативной разработки, согласовывать со мной. Школьников и учителей нужно задержать в расположении части под любым предлогом во избежание распространения паники. Всем понятно?» Генерал нахмурился. «Понятно», — ответил Левин, косясь на штатского. Он знал этого мужчину из Комитета государственной безопасности, хотя и не понимал, какое отношение КГБ может иметь к этому, в общем-то, довольно банальному делу. «Вот и хорошо», — ответил штатский. В дверь кабинета кто-то быстро постучал. Раздался приглушенный и встревоженный голос. Ему ответил еще один. «Войдите», — зычным голосом сказал генерал Артемьев. Посмотрел на стену, где висела большая карта Москвы и Подмосковья. Рядом он увидел алый вымпел с гербом СССР. Отличник боевой и политической подготовки. На пороге возник встревоженный солдат, который тут же вытянулся по струнке. «Разрешите, товарищ генерал!» Быстро оценив обстановку, он обратился к человеку, сидящему во главе стола. «Докладывай!» Милиционер оглянулся на дверь и, волнуясь, быстро затараторил. «Товарищ генерал, был приказ, но...» «Ну-ка, пропустите быстро!» Участники совещания услышали женский голос и одновременно повернули головы к выходу. «Приказали не пускать, но она прорвалась!» «Так еще и что-то скрываете!» Возмущению женщины не было предела. «Я быстро на прасу праву найду! Там мои дети!» «Ну-ка, пропустите быстро, или я буду звонить в горком!» Генерал уставился на дверь тяжелым взглядом. «Пропустите!» — коротко приказал он солдату, и тот немедленно отступил от двери, пропустив вперед довольно молодую женщину, вызывающую красном спортивном костюме, которую генерал видел на входе в столовую. «Так!» — женщина вошла в кабинет походкой львицы, готовая разорвать любого за своих детенышей. Генерал слишком хорошо знал этот запах гнева и войны. «Кто тут главный? Я немедленно тре...» Откашлялся негромко в кулак штатский и отвел взгляд. Дежурный по городу Игорь Левин открыл было рот, но генерал опередил его, предчувствуя, что тот может сказать что-нибудь не слишком нужное в данный момент. «Если я не ошибаюсь, вы Галина Самуиловна, классный руководитель 6-го Б?» Женщина окинула взглядом сидящих мужчин, подошла к краю стола точно напротив генерала и, оперевшись кулаками о столешницу, произнесла. «Да, я классный руководитель 6-го Б, и я требую...» «Подождите, Галина Самуиловна», — миролюбиво произнес генерал. «Присядьте, давайте разберемся». Он кивнул солдату, и тот быстро подвинул стул непрошенной гостье. «Спасибо, я постою», — ответила она, подняв подбородок, и генерал вздохнул. Женщина была очень похожа на его жену в молодости, такая же своенравная и резкая. «С ней будет то, как непросто. Лишь бы милиция не напортачила», — подумал он и развел руками. «Воля ваша!» Он снова кивнул солдату, и тот удалился из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. «Вы приказали запереть нас в столовой. Это возмутительно!» «Я понимаю ваше негодование, но давайте по порядку. Вы находитесь на территории режимного объекта. Здесь не парк культуры и отдыха, где можно разгуливать как угодно. Это раз. Во-вторых, один из ваших учеников ухитрился украсть со склада части гранату, а потом подорвать ее». Он увидел, как раскрасневшаяся учительница побледнела, затем оглянулась, будто в поисках поддержки, и, найдя за своей спиной лишь стеллаж с бюстом Жукова и полное собрание военной энциклопедии с красными плашками на корешках толстых томов, она запнулась, но, к удивлению генерала, почти не растерялась. «Это Червяков?» «Так?» «Да», — подтвердил оперуполномоченный Белов. «Это ваш ученик Константин Червяков. Возможно, ему помогал кто-то еще, отвлекая внимание. Мы пока не знаем». «Все равно это не дает вам права... Это же дети!» И она встрепенулась. «А где же, собственно, мои ребята? Они что, задержаны?» Белов и Левин переглянулись. На их лицах отразилось замешательство. Генерал тоже молчал. Командир части что-то чертил карандашом на листе бумаги перед собой. Пауза затягивалась. И когда молчание стало совсем уж неудобным, раздался вкрадчивый голос справа от классной руководительницы. Она даже не поняла сразу, кто говорит, потому что не заметила этого маленького человека в сером невзрачном костюме и таком же сером галстуке. Его глаза блеснули сквозь толстые роговые очки. «Дело в том, Надежда Самуиловна, вы все-таки присядьте». Он кивнул на стул, и на этот раз женщина последовала рекомендации. Тревога в ее глазах усилилась, кончики пальцев слегка дрожали. «Отряд из 7, из 8 человек, включая опытного спортсмена Илью Шарова, согласно регламенту игры, прибыл на место. Они справились с первой частью задания, нашли рацию, включили ее, смогли настроиться на частоту и передать координаты условным армиям для нанесения артиллерийского удара, после чего группа выдвинулась в район озера Высокое для подачи визуального сигнала из ракетницы». «Я видела ракетницу», — сказала побледневшая учительница, и штатский кивнул. «Все ее видели. И потом был взрыв. Я подумала, так задумано, хотя земля под ногами дрогнула и...» «Да, вы совершенно правы. В части того, что взрыв был. Но задуман он не был. Это взорвалась граната, которую похитил ваш ученик». Господи! Женщина закрыла лицо руками. Плечи ее мелко затряслись. Она всхлипнула, потом убрала руки. Глаза ее были красными, но она все же старалась сохранить самообладание. И генерал, глядя на красивое лицо, удивился ее выдержке. Они... кто-то ранен или... Штатский хмокнул губами. Дело в том... Нет, никто не ранен. Тогда она выдохнула, хотя это и не принесло ей облегчения. А собаки? Я видела собак. Зачем они? Что это? И милиция? Она посмотрела на двух замерших слева от нее милиционеров, будто только что их увидела. Вы же... Вы из милиции? Левин кивнул, подтверждая очевидное. Штатский справа поерзал на стуле и сказал уже в третий или четвертый раз. Дело в том, что мы не можем установить связь с группой. То есть... Как? Не поняла. Галина Самуиловна повернула голову и уставилась на этого маленького человечка. Очевидно, как теперь она поняла, являющегося тут главным. Вы что... На месте, где они должны были устроить привал и переждать условный артобстрел, их нет. В связи с этим мы вызвали кинологов, потому что лес запутанный, сложный для поисков. Они могли просто заблудиться или по ошибке забраться в какой-то другой блиндаж, где до сих пор и находится, отмечая успешно выполненное задание. Забраться в другой блиндаж? Отмечая успешно выполненное задание? Словно в забытьи проговорила учительница. «Не поняла». «Мы не можем их найти, Галина Самуиловна», — твердо произнес генерал, решив, что лучше сказать правду. «На месте происшествия нет ни раненых, ни убитых». Судя по характеру повреждения деревьев береговой полосы озера, растительности на его берегу, гранату бросили в озеро. Возможно, они испугались того, что случилось, и решили убежать, выйти на трассу и самостоятельно доехать до города. ГАИ сейчас проверяют машины. Мы делаем все возможное, чтобы в самое ближайшее время найти ваших ребят. Господи! Снова проговорила Галина Самуиловна. На ее лице не осталось и кровинки. Она была абсолютно белой.